12. Точки реанимации. На точке реанимации следует воздействовать осторожно. Точка линтай расположена на средней линии спины в промежутке между остистыми отростками 6 и 7 грудных позвонков. Действие – выведение из обморочного состояния. Точка тао-дао на средней линии спины в промежутке между остистыми отростками 1 и 2 грудных позвонков. Стимулирует деятельность коры надпочечников и увеличивает выделение адреналина. Минь-мэнь – эта точка находится на средней линии спины в промежутке между остистыми отростками 2 и 3 поясничных позвонков. Действие – активизация функций головного мозга, мочеполовых органов, тонкого кишечника и прямой кишки. Точка ци-чун находится ниже уровня пупка на 5 сунь, в области паховой складки, кнаружи от средней линии живота на 2 сунь. Действие – активизация функции половых органов, снятие спазма бедренной артерии, нормализация функции желудка. Точка дзуйцюя находится на средней линии живота, ниже мечевидного отростка на 1,5 цунь. Возможно уменьшение боли в подложечной области, улучшение функции головного мозга при обмороке и мозгового кровообращения, снятие тошноты и позыва в рвоте. Точка тяньчжу находится у наружного края трапециевидной мышцы на уровне промежутка между остистыми отростками 1 и 2 грудных позвонков. Действие – улучшение кровообращения спинного мозга. Точка шэньшу находится кнаружи от промежутка между остистыми отростками 2 и 3 поясничных позвонков. Действие. Происходит активизация функций почек и мочевого пузыря, выведение из обморочного состояния, повышение артериального давления. Точка гунь-сунь находится на внутреннем крае стопы у основания первой плюсневой кости. Действие – увеличение количества эритроцитов, стимуляция функций селезенки и поджелудочной железы. Точка тянь-ляо находится посередине между верхним краем ости лопатки и точкой дзянь-дзин. Действие – тонизирование системы терморегуляции, дыхательной функции, функции пищеварения, мочеполовой системы. Точка жаньгу находится на внутреннем крае стопы, впереди от бугорка ладьевидной кости. Действие – уменьшение боли, вызванной травмой яичек.